И аура. Глава 3. Дзюньвуй. Достаточно. Подумать только. Хоть мы и одна семья, ты предпочел жить в самом южном особняке. Приходи завтра, ты переедешь ко мне. Но, вглядываясь в Дзюньсе, Дзюнь Джантиан почувствовал, как тупая боль затопила его изнутри. Неважно, каким бы негодяем и развратником он ни был, сколько разочарований бы ни принес, он все равно оставался его внуком. Более того, он последний наследник родословной семьи Дзюнь. Хотя нынешняя ситуация в стране и за границей довольно стабильная и мирная, несколько принцев уже выросли для того, чтобы побороться за власть. Дзюнь Джантиана, как важнейшую военную фигуру, многие захотели бы заполучить в союзники. Это покушение на его единственного наследника было, вероятно, одной из тех схем для создания внутренней катастрофы. Если Дзюньце не переедет под его защиту сейчас, таких попыток в будущем будет становиться только больше. «Но мне там совсем неплохо жилось. Нет необходимости переезжать», — наотрез отказался Дзюньце. «Шутите? Упустить такой шанс узнать о техниках убийц этого мира?» Услышав рассуждение дедушки Дзюнь на эту тему, сердце Дзюньсе зашлось в волнительном трепете. Убийство. То, что сейчас так далеко от него, но все так же остается самой сокровенной частью его воспоминаний. «Ты негодяй!» — взорвался дедушка Дзюнь и занес руку для пощечины, но в последний момент прямо перед лицом Дзюньсе остановил свою ладонь. Некоторое время он вглядывался в его лицо, но затем произнес: «Ты просто уходи!» Этот ребенок впервые мне отказал. Он и правда посмел сказать мне «нет». Более того, это был категорический отказ. Дзюньсе церемонно склонился в поклоне, выпрямился и пошел прочь. «О, еще кое-что! С сегодняшнего дня прекращаю ухлестывать за принцессой Линг Мэнг! И это не обсуждается! И точка!» Голос дедушки Дзюнь был холодным и подавленным. В последние годы семья Дзюнь, казалось, была способна на все. Даже покорить само небо. Как будто они были единственными повелителями королевства. Но в их семье был допущен фатальный изъян. У них не было достойного наследника. А единственный потомок третьего поколения Дзюнь Мосе просто мелкий распутник. Дедушка Дзюнь, выглядевший так же, как свои 40, с умом и телом не ослабевшими под разрушительным течением времени, глубоко в душе понимал, что если он ничего не сделает, то клан Дзюнь будет стерт с лица земли в ближайшем будущем. Зная, как относится к делам его внук, это было почти неизбежно. По сути, он уже почти видел сей неутешительный исход. Поэтому Дзюнь Джантиан переступил через себя и попросил императора одарить Дзюнь Мэсэ браком с самой любимой принцессой его величества, Линг Мэнг. Если все прошло бы как надо, даже после его смерти Дзюнь Мэсэ мог бы иметь надежный тыл и защиту. Как муж принцессы, он стал бы вхож в королевскую семью. И пока не наделал бы каких-нибудь неподобающих глупостей, династия Дзюнь была бы сохранена. «Принц-консорт» звучит, казалось бы, грандиозно и великолепно, но на самом деле это самый ужасный из постов в правительстве. Получить приказ императора женить своего сына на принцессе — ночной кошмар всех министров, наделенных какой-либо силой и властью. Принцесса всегда будет выше глав семей, в которые она войдет, а кому это понравится? Кроме того, существует правило, которым необходимо неукоснительно следовать. Принцу-консорту категорически нельзя взять ни одной наложницы. Если принцесса будет недовольна или расстроена, или ее сердце наполнится ревностью, спокойного житья не будет никому из семьи. Но все же это лучший выход для этакого обалдуя, как Дзюнь Мосе, чтобы сохранить династию Дзюнь. Так что Дзюнь Джантиан с удовольствием предложил этот брак без тени сомнения и сожаления. Его Величество Император, естественно, понял молитвы и пытался войти в положение своего старшего товарища, который был ему как брат. Он был тронут затруднительным положением Дзюйчжантиана. Но после изучения истории Дзюньмасе и рассмотрения информации о его поступках, да и принцесса отказалась от этого брака, после долгих размышлений он вынужден был отринуть это предложение. «Брат Дзюнь, твой младший брат очень хотел бы тебе помочь, но я, как же еще и отец, а Линкменг — моя любимая дочь. Как я могу отдать свою драгоценную дочь этому... Эх...» Его Величество не мог закончить фразу и опустил голову. Видя, как расстроился и едва сдерживался Дзюньчжантиан. «Отец, ради своей дочери. Да поступи это предложение в те времена, когда семья Дзюнь процветала и бед не знала. Ты бы с ума сошел от счастья. Как же изменчивы человеческие отношения». «О, я понял», — ответил Дзюньсе, стоя в дверях. В его голосе не было ни шока, ни радости, и он сразу же вышел. С момента, когда Дзюньмусе узнал, что станет принцем-консортом принцессы Линкменг, он стал чуть ли не преследовать ее, бесконечно этим досаждая. Но сейчас Дзюньсе поразил своего дедушку, восприняв эту новость абсолютно безразлично. Вот если бы он разозлился и впал в истерику, дедушка Дзюнь нисколько бы не удивился. Но это его отношение просто шокировало старика. «Это он после падения с кровати так переменился», — подумал дедушка Дзюнь, поглаживая свою бороду и глядя вслед уходящему внуку. Позже Дзюньчжантиан хлопнул в ладони и отдал распоряжение выделить еще больше охраны для защиты юного господина по ночам. И больше никаких промахов. Увидите кого-то подозрительного — убивайте без сомнений и колебаний. Даже не вздумайте повторить свою попытку. Вы думаете, что так просто сможете забрать жизнь внука Дзюньчжантиана? Глаза дедушки Дзюнь сверкнули холодком. Казалось, что дедушка Дзюнь разговаривает с воздухом в пустой комнате. Но вдруг откуда-то возник едва слышимый и расплывчатый человеческий голос. «Будет исполнено». Дзюньсе вышел наружу, подставляя лицо теплым солнечным лучам, и отправился к своему двору. По пути он постоянно встречал слуг, которые в страхе и трепете склонялись перед ним. Но он не обращал на них никакого внимания, так как был погружен в свои мысли. Кто есть ассасин? Следуя из названия, это тот, кто убивает. Мы — руки тьмы. Всегда помнить это слово «тьма». Ассасин всегда незрим. Появляется словно ветер и исчезает в никуда. Кого можно назвать успешным ассасином? Если до самого дня его смерти никто не узнает, что он ассасин с руками по локоть в крови, то он успешный ассасин. В таком случае, кто же такой суперассасин? Это тот, кто сможет приспособиться в любой обстановке и ситуации. Среди литераторов он станет поэтом, в кругу живописцев — художником. А среди воров и разбойников он превратился в плута. В высшем свете он дворянин и джентльмен. Если нужно войти в доверие к сексуальным маньякам, он станет сексуальным хищником, а среди героев станет образцовым победителем. В пустыне он ящерица, в прерии — вожак волков, в горах он царь зверей-тигр. Проплывая над морями, он тот, кто приносит прилив, дракон. Таков успешный ассасин. Тот, кто умеет просто убивать, в лучшем случае мясник. Только тот, кто сохраняет ясный ум во время убийства и не терпит поражений, может называть себя хорошим ассасином. Убийство само по себе искусство. И никто, ни один ассасин не имеет права осквернить это искусство. Этот разговор состоялся когда-то давно с его учителем, в его прошлой жизни. Думая об этом, губы Дзюньсе растянулись в улыбке, и он прошептал: «В настоящее время я всего лишь бесполезный лентяй, наследник второго поколения, ждущий, когда получит наследство». Внезапно послышался голос, наполненный льдом. «Ошибаешься. Наследник второго поколения — это я. А вот ты — наследник третьего».